Если человек заболел шизофренией, родственники прячут его. Так повелось с 40-х годов. Иждивенцы – балласт общества, и к этому нас немцы приучили удачно. Да, сейчас шизофреников Яой и Юри не убивают открыто, а депортируют в Африку через спецпункты, ворота в бетонной стене. Яой и Юри. Обозначение геев и лесбиянок в манге и аниме. Ввиду популярности всего японского в Третьем Рейхе употребляется в бытовых разговорах. И в чем тут отличие от смерти? Еще живы старики, подтверждающие. Функционировали лагеря, где миллионы людей испепелили в печах и отравили газом, как крыс. Вам что-то говорят слова Аушвиц, Заксенхаузен, Бухенвальд, Дахау? Монстры, перемоловшие целые тонны костей. В Русланде немцы сжигали деревни, расправлялись с заложниками в специальных автомобилях-душегубках. Половина из нас была обречена на уничтожение, половина – на существование в качестве рабов для сельского хозяйства при фрицевских колонистах. «Этому нету никаких доказательств», – поспешно заявляю я. «Только слухи». Ужин испорчен окончательно и бесповоротно. С ней это не редкость. «Конечно», – горько усмехается она. «Теперь такие вещи не камильфо. У нас режим диктатуры, но всем правителям хочется казаться с виду твердыми, а на поверку мягкими, как банан. Триумвират не признается, половины планеты фюрер собирался пустить на удобрение. Загодя в 70-х годах провели тотальную чистку. Документацию концлагерей, архив СС и гестапо измельчили в папервольфах». Папервольф. С немецкого. Бумажный волк. Бумага-измельчитель в офисе. Печи крематориев переоборудовали в булочные, а газовые камеры в душевые. Когда последовательно врешь каждый год, люди начинают верить. Рецепт доктора Геббельса. Исследователи-латыши из рейхскомиссариата Остланд не устают писать Фелькишер-Биобахтер, мол, в трудовых пунктах заключенные получали зарплату, работали кинотеатры, бордели и даже футбольные клубы, а в итальянских концлагерях вдобавок функционировала бесплатная доставка пиццы. Поди докажи, всех бывших узников обязали свести с руки татуировку с лагерным номером. Триумвират открыл формулу успеха. Надо погрузить людей в сплошное потребление, тогда не придется никого завоевывать. У них атрофируется сама способность мыслить. Если бы фюрер был умнее, он вместо оккупации Русланда построил бы там сеть кауфхофов Дракен со стереокинотеатрами. Когда мозги используются только для отдыха, они превращаются в кашу. Кауфхоф. С немецкого шопинг-центр. Я увлеченно жую безвкусную котлету, скорее для вида. О, Хель, владычица ада, эти шварцкопфы такие правильные, что прямо диву даешься их тонкой душевной организации. Ну да, кауфхоф и кино – это плохо, ибо отключают мозги, но кабы существовал, как в 1939-1984 годах режим военного национал-социализма с хлебными карточками, маргарином вместо масла и сахарином вместо сахара, думается, шварцкопфы первыми бы взвыли о жутком триумвирате, морящем жителей голодом.